Глава восьмая. «Линни, как здорово, что ты пришла!» Стараясь показать свою искренность, я расплылся в широкой улыбке и сделал гостеприимный жест обеими руками. «Ты уж извини, что я тебя принимаю вот так, просто император никак не желает оставить меня в покое». «Здравствуй, Данмар». Девушка даже не попыталась стряхнуть с плаща капли дождя, который лил снаружи. И без церемоний кинулась мне на шею, обняв так, что хрустнули позвонки. «Не оправдывайся, я все понимаю. Быть может, моя семья сумеет тебе чем-нибудь помочь? Хочешь, я переговорю с Рогнейлом?» «Боюсь, что Илли не станет его слушать». Скорбно покачал я головой. «Может, слова твоего отца допримет в орган его душу и возымели бы какой-нибудь эффект. А так вы только зря рискуете навлечь на свой род неудовольствие государя». «Я все равно переговорю с братом», — упрямо ответила Линнея и совсем не по-аристократически показала мне язык. «Так ты и теперь тут живешь?» Она вошла внутрь одного из моих временных убежищ, коих в первом кольце Махи насчитывалось всего три. Недвижимости в этом элитном районе остро не хватало для всех, желающих поселиться поближе к Дивинаторию, а потому найти даже такой крохотный приют было настоящим чудом. «Вроде того», — кивнул я. «Покуда я не смогу вернуться в общежитие, придется мне ютиться здесь». «Ну, вообще-то тут довольно миленько». Линнея по-свойски прошлась по небольшой комнате, а затем, потеряв интерес к обстановке, приземлилась на мягкий диванчик. «Для чего ты меня позвал, Данмар?» — прямо спросила она, глядя на меня уже без тени веселья. «Просто хотел с тобой увидеться». Я присел на диван рядом с Линни и, как бы невзначай, прислонил к ее коленке свое бедро. И девушка сначала сделала вид, что не заметила этого, а потом и вовсе придвинулась ко мне поближе. «Что будет завтра?» — спросила девушка, блуждая грустным взглядом по комнате. «Или ведь не оставит тебя в покое. Исхиросу очень нужен секрет молний. Ведь только с ними наша армия сможет переломить хребет воинственному султанату. Боюсь, тут все не так просто, как видится государю. Но я все равно постараюсь обезопасить себя, Линнея», — тихо ответил я. «И тогда император будет вынужден выторговывать у меня эту тайну». «Ты плохо знаешь нашего правителя, Данмар», — с сомнением покачала головой красавица. «Он жесткий и решительный, прямо как его дед. Он никогда не станет торговаться, если можно забрать силой». «Надеюсь, так оно и есть», — буркнул я себе под нос, воскрешая в памяти образ изуродованного пленника разлома. «Что?» «Да нет, ничего, просто мысли вслух». Я улыбнулся, пытаясь успокоить аристократку, и вытащил из-за подлокотника пару склянок с огненной водой. Я, право слово, уже устал жить в напряжении и тревожном ожидании неприятностей. Хочется немного расслабиться. Не составишь мне компанию?» Линнея немного поколебалась, но потом все же приняла из моих рук один пузырек. Мы синхронно откупорили свои емкости, чокнулись и сделали по глотку. Точнее, Девита сделала, а я лишь приложился к горлышку, не размыкая губ, и сморщился, будто в самом деле выпил горького напитка. «Уф!» Девушка прищурилась и выдохнула, пережидая жгучее спиртовое послевкусие на языке. «Удивительная по своей противоречивости вещь эта огненная вода. Тебе она так нравится?» «Да не особо», — честно признался я. «Каждая капля — это для меня как испытание мужества». «Тогда почему ты выбрасываешь на нее столько денег? Разве в твоем положении не стоило бы озаботиться экономией? Зачем мне тогда нужно золото, если его нельзя тратить?» Удивленно округлил я глаза. «От жизни нужно брать все и сразу». «Какой же ты мальчишка!» Беззлобно фыркнула моя слегка захмелевшая гостья. И с этой самой фразы наш разговор потек более непринужденно. Теперь Линни говорила обо всякой ерунде, шутила и смеялась, а я работал, усиленно поддерживая ее в приподнятом настроении. Мы обсуждали наших общих знакомых, ее воздыхателей, мэтров в Дивинатории, припоминали всякие разные курьезы и много чего еще. Не прошло и часа, как склянка с огненной водой в руках аристократки как-то незаметно для нее самой опустела. «Оу!» — озадаченно сказала Девита, когда из узкого горлышка упали последние несколько капель. «Вот это да! Данмар, представляешь, я уже все выпила!» Речь у девушки стала немного вязкой и заторможенной, но в остальном она не демонстрировала признаков сильного опьянения. Ее движения оставались ровными и скоординированными, а взгляд — глубоким и осмысленным. «Я свое тоже», — соврал я, пряча полный бутылек за диван. «Надо же, никогда бы не подумала, что... Впрочем, неважно». Линнея тоже отставила в сторону флакон и взглянула на меня строго и немного печально. «Знаешь, Данмар, хочу, чтобы ты знал. Я волновалась за тебя». «Почему?» — включил я простачка. «Мы ведь едва знакомы». «Это так, но...» Аристократка немного помялась, подбирая слова. «В общем, я и сама не смогу найти ответа. Просто каждый раз, когда Эматира сделал выпад, я замирала, как испуганная мышка. Было страшно. Страшно, что больше не увижу тебя». Девичья ладонь мягко погладила меня по фиолетовым шрамам на предплечье, которые остались после атаки магистра. Залечить и свести их не смогла даже Эония Эстуана. «Зачем ты так рисковал?» «Долг жизни», — откровенно признался я, не поясняя ничего лишнего. «И ведь в самом деле я вышел против Мэрока, чтобы сделать нового главу своим должником. Но Дамина пусть воспринимает эту информацию как хочет». «Вот даже как!» — округлились глаза девушки. «Как же я мало о тебе знаю!» «А хотела бы узнать больше?» Я повернул голову и встретился с Линни взглядом. Несколько долгих мгновений, показавшихся целыми минутами, мы смотрели друг на друга и ничего не говорили, пока, наконец, она не произнесла. «Только если ты сам захочешь мне поведать. Сама я не стану ворошить твое прошлое. Мне приятно слышать это, Линни». «Послушай, Данмар». Слегка задумчиво пробормотала аристократка. «Есть еще кое-что, что я хотела бы тебе сказать. Возможно, уже утром я об этом пожалею и попытаюсь все списать на огненную воду, но это будет только завтра. Я должна тебе признаться, что...» Сестра Кайета замолчала, уставившись на вдруг засветившуюся брошь на груди моей сорочки. А я старательно делал вид, что поглощен созерцанием ее светлых глаз и ничего вокруг не замечаю. «Это у тебя сигнальный амулет?» — спросила моя гостья, видя, что я никак не реагирую. «А?» Я сделал вид, будто бы встряхнулся, избавляясь от наваждения. «Где?» «Ах, дьявол!» Я вскочил с дивана и принялся бестолково метаться по комнате, хватая вещи без разбора. «Линни, прости, но тебе нужно уйти. Точнее, это мне нужно уйти, но вряд ли ты захочешь сидеть тут в одиночестве, поэтому...» «У тебя проблемы, Данмар?» Тут же забеспокоилась Девита. «Я могу чем-то помочь?» «Только если скажешь всем, кто будет расспрашивать, что не видела меня со дня дуэли с Мэроком», — протараторил я, застегивая на шее плотный плащ с глубоким капюшоном. «Конечно, я никому тебе не выдам. Клянусь именем Воргана». «Спасибо. Извини, что все так получилось. Мы обязательно еще встретимся, но в более подходящее время». «Обещаешь?» С хитринкой посмотрела на меня девушка. «Обещаю», — соврал я, не моргнув и глазом. «Тогда ладно, живи уж». Мы выскочили под дождь одновременно, и я сразу же скомканно распрощался с Линнеей, скрываясь в ближайшем переулке, а она так и осталась стоять одна. Глядя на то, как Данмар поспешно исчезает за поворотом, Линни не удержала вздох искреннего разочарования. «Ну почему все так вышло? Им ведь нечасто выпадает шанс побыть наедине. И даже в эти редкие моменты кто-нибудь обязательно пытается им помешать». Мысли начали толкаться в голове, как базарные торговки вокруг богатого покупателя. Настроение стремительно поползло вниз, а ноги вдруг налились гудящей тяжестью. Лене захотелось сесть прямо на мостовую и побыть немного в одиночестве, глядя на то, как дождевые капли стучат по мощеной улице. Но нет. Недостойно высокородной сидеть посреди дороги, как какой-то бродяжке. Лучше она просто пойдет домой. Медленно бредя по пустынным проулкам, девушка размышляла о своем новом знакомом. Какие тайны скрывает его прошлое? Кто он вообще такой? И откуда у 14-летнего юнца взялась такая сила? Ей очень хотелось получить ответы, но ведь она сама только что пообещала Данмару, что согласна получить их только от него. Эх, как же это все сложно! Не будь Линни старшей сестрой в семье, она могла бы поговорить с Рагнейлом, чтобы он пригласил мальчишку в их род. Разумеется, в качестве ее мужа. От этого семья Девита оказалась бы только в выигрыше. Такой сильный боец, который уже смог совладать с магистром, никому и никогда не будет лишним. В то же время статус аристократа защитил бы Данмара от поползновений Иилия, насколько это вообще возможно, но... А вот этих самых «но» оставалось предостаточно. И самым первым из них был сам необычный Акалит. Он определенно весьма обеспечен, умен и честолюбив. И эти качества как нельзя лучше выдают в нем принадлежность к высшему сословию. Но что заставляет мальчишку везде и всюду представляться простолюдином, скрывая свою фамилию? Неужели его совесть запятнана каким-то тяжким преступлением? Или за ним ведут охоту враги его рода? Небесная тысяча, Линнея только сейчас поняла, что может даже не знать настоящего имени своего знакомого. Вполне вероятно, что оно либо чужое, либо и вовсе выдуманное. Не исключено, что никакого Данмара никогда и не рождалось. Впрочем, думать об этом особо не хотелось. Она обещала не ворошить прошлое юноши. А значит, придется ждать, когда он ей сможет рассказать все сам. Как бы там ни было, но все эти недомолвки и тайны неизбежно подводили аристократку к тому, что загадочный Акалит сам бы не захотел стать членом ее семьи. Не зная, что происходит в жизни парня, невозможно строить планы на его счет. Но, помимо этого, существовало и еще одно непреодолимое препятствие их союзу. И это сама Линнея. Она была старшим ребенком Хаурая, а потому никак не могла остаться в роду. Ей самим небом предначертано найти себе знатного супруга и уйти в его семью, потому что в противном случае рожденный под фамилией Девита сын стал бы наследником первой очереди, сместив своего дядю Рагнейла с поста главы. И как к такому отнесется братец, оставалось только гадать. Вряд ли он захочет пойти на подобный риск, передавая бразды правления. Третьей причиной, почему они не могли быть вместе. «Девита?» Чей-то одновременно злобный и удивленный возглас вырвал Лини из объятий задумчивости. Она подняла глаза и обнаружила перед собой Астру Персус. Причем вид у этой рыжеволосой был такой взбешенный, будто она собиралась броситься в драку прямо посреди улицы. «И я очень рада видеть тебя», — не скрывая едкого сарказма, проговорила блондинка. «Но ты прости, не могу с тобой поболтать, у меня полно дел». «Неужели спешишь ублажать своего очередного клиента?» Хэтлинная уже и повернулась, чтобы уйти, но подобные грязные слова заставили ее остановиться. «Ты чего несешь, Персус?» — угрожающе прорычала девушка. «Совсем умом тронулась?» «А что такое?» — наигранно вскинула брови рыжеволосая. «Шлюху задевает, когда ее называют шлюхой?» «Если ты немедленно не извинишься, то я обрею тебя налысо прямо в этом переулке». «За что я должна, по-твоему, извиняться?» — продолжала распалять конфликт Астра. «За правду?» «Какого дьявола тебе вообще от меня нужно?» — попыталась сгладить острый угол линии, пойдя на попятную. «Я с тобой никогда не имела никаких дел. Так с чего же ты меня оскорбляешь? Зато ты слишком много дел имеешь с Данмаром». Зло выплюнуло Персус. Ты прилюдно вешаешься на него, не стесняясь никого. Ах, вот оно что!» Девита позволила себе ядовито улыбнуться. «Так ты всего лишь ревнуешь!» Как только это стало очевидно для аристократки, злость на соперницу тут же испарилась. Да, Астра всегда славилась скверным характером и быстрым языком, который сильно опережает ее разум, и сейчас, по сути, только лишний раз это подтвердила. Но самое главное, эта рыжеволосая дурочка не годилась ей в конкурентке. Совершенно ни в чем. Так и к чему тогда на нее обижаться? «Это жизнь, дорогуша», — насмешливо фыркнула Лини. «И свое место в ней нужно отвоевывать. Счастливо оставаться». Блондинка развернулась и побрела прочь, держа голову гордо поднятой. Чтобы сейчас не ляпнула Персус, этим она только унизит себя саму. Потому что Линнея уже чувствовала себя победительницей. И не в силах оппонентки было это убеждение поколебать. «Стой, потаскуха!» Раздалось вслед, но молодая девита даже не подумала сбавить шага. «Больно много чести ввязываться в перепалку с этой полоумной. Я с тобой не закончила!» Когда позади, сквозь шум дождя, донесся шорох, извлекаемый из ножен стали, Лини поняла, что сильно недооценила степень безумства своей соперницы. Девушка нырнула вперед и пригнулась, опасаясь удара в спину. А заодно и сама выхватила шпагу, всегда висящую у нее на поясе. «Никогда не поворачивайся ко мне спиной, девита, пока я с тобой разговариваю!» Рассерженной кошкой прошипела Астра. «Ты слишком высокого о себе мнения. Не осталась в долгу Линнея, покачивая клинком. И кажется, мне стоит указать тебе твое истинное место. Это будет несколько сложнее, чем просто раздвигать ноги, так что вряд ли у тебя получится». Сразу же после этого, не давая противнице времени подумать над ответом, Персус нанесла размашистый горизонтальный удар. Линия приняла его лезвием толстой шпаги, одновременно взывая к искре, а потом контратаковала сама. Однако рыжая бестия как-то уж слишком легко ушла от ее ответного выпада. Девита, не горящая большим желанием рисковать, тут же сконцентрировала энергию анима Игнис на своем теле, укрепляя кожу. А то не хватало еще покалечиться в глупой уличной драке с какой-то ревнивой идиоткой. И судя по тому, как зашипели падающие с неба капли, соприкасаясь с клинком чужой спады, Астра тоже напитала оружие силой души. Звон стали и злое пыхтение носились по безлюдному переулку, отражаясь от стен домов. Но жители Первого кольца оказались слишком изнеженными, чтобы покидать свои жилища в такую скверную погоду. А потому не находилось тех, кто мог бы остановить эту бессмысленную схватку. Линнея увернулась от молниеносного укола в бедро, но тут же пропустила последовавший за ним рубящий удар по плечу. И в целом ничего серьезного, укрепленная кожа выдержала, а энергия искры сожгла враждебную силу стихии воды, не позволив той навредить внутренним течениям организма. Но... В органы его последователи, с каких пор эта несносная девчонка стала такой резкой? Нет, Астра, конечно, и раньше неплохо управлялась со своей длинной спадой. Но ведь и Линнея умела фехтовать ничуть не хуже. Но почему-то сейчас их уровни владения клинком сильно уж отличались, причем разница была явно в пользу рыжеволосой смутьянки. Заблокировав лезвие спады соперницы своей витой гардой, девита попыталась немного сократить дистанцию и засадить завистливой дуре ногой в живот. Однако Астра не растерялась и успела перехватить ее ступню. Рывок вверх, и Лини рухнула на спину, сбивая себе дыхание. Внезапно на девушку накатила такая усталость и безразличие, что захотелось закрыть глаза и послать всю эту суету к дьяволу. Но разум все-таки взял верх над разленившейся плотью, и блондинка проворно откатилась с возможной линии атаки. И, кстати, весьма вовремя, потому что неугомонная Персус тут же попыталась пришпилить аристократку к мостовой колющим выпадом. «Да что небесная тысяча с ней не так? Она что, собирается биться насмерть?» Та непреклонность и безжалостность, с которой атаковала Астра, породили в душе Линни ледяной страх. И он придал ей достаточное количество сил, чтобы не только отразить последующие три удара, от которых вибрация проходила по всему клинку, но еще и вернуться в вертикальное положение, поднявшись на ноги. Осознавая, что их ссора перешла уже на какой-то новый уровень, граничащий с непримиримой ненавистью, Линнея тоже перестала щадить свою оппонентку. Она принялась остервенело штурмовать защиту Персус, умело орудуя шпагой. Из-за того, что оружие у Девита было значительно легче и тоньше, то у рыжей стервы не всегда получалось успеть отбить его своим обоюдоострым мечом. Однако противница с лихвой компенсировала этот недостаток проворными уклонениями и элегантными уходами с линии атаки. У Лини так и не получилось ни единого раза достать вертлявую соперницу. Несмотря на то, что блондинка, как ей казалось, выкладывалась на полную, Астра всегда оказывалась на полшага впереди. Но и сама Персус также не могла пробиться сквозь ее защиту. Точку в этом противостоянии могла поставить только чья-нибудь ошибка, и Линнея искренне надеялась, что не она ее совершит. И тут, словно в насмешку над ее самонадеянностью, противница многократно усилила свой натиск. Тяжелый клинок проносился в опасной близости, с гудением и шипением разрезая воздух. Молодой Девита приходилось буквально выворачивать суставы, чтобы избегать встречи с опасным острием, накачанным враждебной энергией. Но тут Персус преподнесла ей очередной, крайне неприятный сюрприз. Поставив свой клинок параллельно земле, рыжеволосая разорвала дистанцию. Замерла на короткое мгновение, а потом резко взмахнула спадой. Сперва Линия не поняла, в чем смысл этой манипуляции. Но когда разогретые до кипения капли воды с чужого лезвия долетели до лица, зажмурившись и отшатнувшись от неожиданности, блондинка подарила Астре слишком большую свободу действия. И в следующее мгновение Линия поплатилась за это. Рыжая молния просто снесла ее с ног, а чужеродная сила воды, вломившаяся в тело Девита, навела полный бардак в разуме. Светловолосая аристократка, влетев в стену, выронила из вмиг ослабевшей руки шпагу, а затем, потеряв координацию, ощутила, как ее ослабевшие ноги подгибаются, а сама она медленно сползает вниз. Наблюдая затуманенным взглядом за неумолимо надвигающейся противницей, Лини попыталась заставить себя подняться. Но конечности отказались слушаться ее. Персус же шла вперед с явно враждебными намерениями. И блондинку снова обуял страх. На этот раз уже удушающий и парализующий. «Астра, не надо!» прошептала Девита, словно зачарованная, глядя на хищное острие спады. «Ты победила, успокойся!» Рыжеволосая аристократка будто бы и не слышала ее, приближаясь практически в упор. Затем она подняла клинок, уперла его в живот своей противницы и принялась давить, стараясь прожать укрепленную искрой кожу. То, с каким хладнокровием и расчетливостью она это проделывала, заставляло сердце Линнеи судорожно трепетать, пропуская удары. Теперь на смену страху пришел уже настоящий ужас. «Прекрати!» В приступе острой паники закричала блондинка, очень желая, чтобы на улице появился хоть кто-нибудь. «Перестань! Прошу, Астра, не делай этого!» Лини пыталась голыми руками хвататься за напитанное энергией анима Игнис лезвие, но добилась только того, что ее замутило еще сильнее. К горлу подкатил комок тошноты, толкая впереди себя смрадный дух выпитой огненной воды. И Девита утратила контроль над своей искрой. Тяжелый клинок проник в лишившуюся защиты плоть легко, как в упругое желе. Линне, видя, как кровь толчками начинает вырываться из широкого разреза, попыталась закричать, но смогла лишь тихо всхлипнуть и завалилась на бок. Острая боль, пронзившая все тело, сковала ее. И теперь девушка не могла даже пошевелить рукой, чтобы прикрыть ладонью страшную рану. Раздавшиеся поблизости удаляющиеся шаги подсказали истекающей кровью Девита, что противница просто ушла, оставив ее умирать на холодном камне. Однако от осознания того, что все уже позади, стало как-то даже немного легче. Может быть, она сумеет доползти туда, где ей окажут помощь. Но вот только воплотиться этому замыслу в жизнь оказалось не суждено. Не сделав ни единого движения, блондинка погрузилась в глубины болезненного бреда, сумбурные видения которого демонстрировали ей картины знакомых улиц и домов. Ей казалось, что она ковыляла, согнувшись в три погибели. Держалась за стену, падала, поднималась и снова брела. Однако, когда в следующий раз девушка распахнула глаза, то поняла, что все еще лежит на том же самом месте, где ее и бросила Персус. Вот только сейчас над ее головой оказался не мокрый камень, а что-то теплое и мягкое. Нечто такое, отчего повеяло уютом и умиротворением. А в следующее мгновение по ее светлым, слипшимся от воды волосам ласково пробежалась чья-то горячая ладонь. «Данмар!» С трудом выдохнула аристократка, тщетно пытаясь отогнать подступающий мрак. «Это ты?» «Я, Линни», — донеслось в ответ. И от сердца сразу же отлегло. По крайней мере, он будет с ней, когда она испустит свой последний вздох. Почему-то сейчас это казалось Девита особенно важным. Она уже успела смириться с тем, что умирает, и не питала никаких глупых надежд на этот счет. Такую рану никому не под силу исцелить, это известно всякому воину. Поэтому девушка просто наслаждалась стремительно текущими мгновениями уходящей жизни, внутренне радуясь, что не осталась совсем одна. «Прости меня, Линни», — тихо сказала темнота. «Прости, если сможешь». «Глупенький». Аристократка улыбнулась из последних сил. «Я вовсе не держу на тебя никакой обиды». Мрак вздохнул, пытаясь сказать что-то еще, но Линнея болезненно застонала, невольно перебив его. «Давай просто помолчим, Данмар», — попросила она. «Я так хочу спать». «Как скажешь, моя Дамина», — последовал ответ. «Ты можешь спать на моих руках сколько угодно, а дочь будет петь для тебя колыбельную. Тебе ведь нравится его шепот?» «Да, он успокаивает меня. Теперь мне совсем не страшно. А ты мог бы взять меня за руку?» «Конечно». Линни ощутила, как ее остывающих пальцев коснулось что-то нежное и теплое. Такое родное, что становилось непонятно, как она вообще могла жить без него все эти годы. «Спасибо, Данмар. Этим вечером я не сказал тебе, но скажу сейчас». Блондинка попыталась сделать вдох поглубже, чтобы наконец уже признаться в том, в чем хотела. Но грудь поднималась так неохотно, что захватывало совсем мало воздуха. Наверное, смерть подобралась совсем близко. И девушке следовало бы поторопиться. «Данмар, я тебя люблю». Договорить Линнея не успела, потому что непроглядный могильный мрак затушил слабенький огонек ее сознания. Она словно рухнула в целое море густых чернил, которое глушило все звуки вокруг, и медленно пошла к недосягаемому для живых людей дну. И даже тихая песня дождя перестала быть слышной. Единственное, что она еще чувствовала, так это тепло чужой ладони на своей руке. И от этого ощущения на ее бледнеющие пухлые губы наползла счастливая, беззаботная улыбка. Самая последняя в этой жизни.